расставивших свои столики на площади под открытым небом напротив светло-розовой кирпичной компанилы и столба со львом, положившим лапу на Евангелие, раскрытое на страницах святого Марка. Красное кресло, как бы предназначенное для главного судьи, стояло одиноко, и не каждый мог догадаться о его назначении. Не для дожили венецианского оно было предназначено, отнюдь. Оно было мне странно знакомо. Оно было выходцем из моего детства, когда я впервые вместе с покойным папой и покойным братцем вступил на площадь святого Марка, окруженный стаей грифельно-серых голубей, хлопающих крыльями вокруг нас на высоте не более 2 аршин над плитами знаменитой площади. Над нашим папой в соломенной шляпе и люстриновом пиджаке, прижавшем к груди красный томик путеводителя Бедекер. Это было кресло, на которое мог сесть любой смертный, желающий почистить свои ботинки. Стоило только сесть на него, как тотчас, откуда ни возьмись, появлялся сеньор в жилетке поверх белой сорочки с рукавами, перехваченными резинкой, вынимал из потайного ящика под креслом пару щеток, бархатку, баночки с кремами. Он стучал щеткой о щетку, и этот стук напоминал пощелкивание кастаньет и какой-то ранний рассказ Мулата о Венеции, первые пробы в прозе. Сеньор садился на скамеечку у ваших ног и, напевая приятным голосом «О соля мио», начинал чистить ваши ботинки, придавая им зеркальность, в которой криво отражались 3 византийских купола Сан-Марко. В последний раз я взглянул на опасную пустоту вокруг бархатного кресла, и этого было достаточно для того, чтобы его величественное видение преследовало меня потом всю жизнь, до того самого мига, когда вдруг под нами, на глубине нескольких километров, не открылись вершины Альп, над которыми пролетал из Милана в Париж наш самолет, как любят выражаться обозреватели-международники, воздушный лайнер. Много раз я бывал в непосредственной близости от Альп, иногда даже в самих Альпах, но всегда они играли со мной в прятки. Мне никогда, например, не удавалось увидеть Монблан. Его можно было увидеть только на лакированной открытке на фоне литографически синего неестественного неба. А в натуре его белый треугольник почему-то всегда покрывали облака, тучи, туманы, многослойно плывущие над горной цепью, вздымающиеся волнами, как сумрачный плащ Воланда. Плод воображения синеглазого, заряженного 2 магнетическими «Г», возникшего в районе Садовой Триумфальной между казино, цирком, варьете и патриаршими прудами, где в лютые морозы, когда птицы падали на лету, мы встречались с синеглазкой возле катка у 10-го дерева с краю, и наши губы были припаяны друг к другу морозом. Тогда еще там проходила трамвайная линия. И вагон, ведомый комсомолкой в красном платке на голове вагоновожатый, отрезал голову атеисту Берлиозу, поскользнувшемуся на рельсах, политых постным маслом из бутылки, разбитой разявой Аннушкой, по воле Синеглазова, который тогда уже читал мне страницы из будущего романа. Действие романа «Мастера Маргарита» происходило в том районе Москвы, где жил Синеглазый, и близость цирка, казино и ревю помогли ему смоделировать дьявольскую атмосферу его великого произведения. Прямо-таки гофманиада. Но я отвлекся. Судьба подарила нам безоблачно яркий день, и мы летели над Альпами, над их снежными вершинами, ущельями, ледниками и озерами, глядя на них как бы в увеличительное стекло иллюминатора, настолько приблизившее их к нам, что казалось очень возможным сделать один только шаг для того, чтобы ступить ногой на Монблан, белый, плотный, как бы рельефно отлитый из гипса, и пойти по его крутой поверхности, дыша стерильно очищенным воздухом, острым на вкус, как глоток ледяного шампанского, налитого нам стюардессой из бутылки, завернутой в салфетку. Все сулило нам приближение вечной весны, обещанное Брунсвиком